Глава 11. Так глупо Леночка не чувствовала себя ни разу за свои 30 лет. Только она могла попасть в подобную ситуацию, ей-богу. Этот портрет, ну вот что поделаешь. Герцог требовал разбудить мастера Ренату, а у Лены в голове хоть плачь. Фантазии формировались одна хлеще другой. То свадьба, то сам мужчина в неподобающем ситуации виде. Да еще это его настойчивое желание проверить дар. Когда он озвучил свою просьбу, Елена Михайловна натурально испугалась. Проверить то, чего нет. Ага, кинулась прямо. Виконт, конечно, уверял, будто накопитель семейная реликвия, по сути, очень мощная вещь, и никто ничего не заметит. Однако рисковать не хотелось. А ну как сунется герцог со своими проверками, увидит, дара в ней ноль, и придется объяснять, что к чему. Нашел дуру. Девушка машинально дотронулась до кулона, неожиданно по руке от пальцев до плеча пробежала теплая волна. «Ух ты ж! Что за фигня?» Леночка сначала от испуга и неожиданности, выпустив накопитель, снова положила на него ладонь. Горячо. Главное, тело не обжигает, а руке горячо. Она, недоумевая, пожала плечами. Сейчас уже поздний вечер, пора ложиться спать. Но завтра, когда приедет Виконт, а он приедет точно, так как пару часов назад в ее окно, словно обезумевшая, долбилась бумажная птичка, которая оказалась письмом Арака. Родственник сообщил, что намеревается проведать свою милейшую кузину. Так вот, завтра милейшая кузина вытрясет из него всю душу, но узнает, как обстоят дела в реальности. На том, успокоившись, Леночка благополучно натянула розовую страсть, заботливо положенную то ли самим Араком прикола ради, то ли кем-то из его слуг, которых она мельком видела в доме Виконта, и довольно улеглась в постель. Несколько дней в академии, а такое чувство, что времени прошло гораздо больше, видимо, благодаря насыщенной жизни. Едва девушка закрыла глаза, тут же провалилась в забытье. И это был очень странный сон. Опять большая комната, похожая на помещение средневекового замка. Все то же кресло-качалка и красавица с глазами олененка. «Ну, наконец-то!» протянула девушка, улыбаясь. Что интересно, Елена Михайловна во сне понимала, будто это сон, но все окружающее было слишком реально. Она даже чувствовала тонкий аромат ванили, исходящий от незнакомки. «Привет! Я сплю?» «Спишь!» — согласилась девушка и снова улыбнулась. «Защита на академии стоит такая, еле пробилась. Которую ночь пыталась, все бестолку. Сейчас сама удивилась, что вышла. Вообще наугад потянулась к тебе и вдруг сложилась удачно». «А-а-а, ну это много объясняет. Хотя, ни черта, представляешь?» Леночка решила разводить политессы ни к чему. Если девчонка с ней на «ты», то и она выкать не станет. «Кто ты такая? Зачем снишься мне? Я тебя уже видела мельком, так же во сне». «Было дело, но беседа не сложилась. Говорю же, защита мощная, сразу выкинула. Меня зовут Мира». «Информация не становится более содержательной. Зачем я тебе, Мира?» «Пройди сначала, присядь». Девушка указала на кресло, стоящее напротив. «Выпей вина, съешь фруктов». Едва красавица озвучила свое приглашение, рядом с ней, словно из воздуха, материализовался столик, на котором красивым натюрмортом расположились высокий кувшин, судя по бликам света, сделанный из хрусталя, бокал, блюдо с яблоками, грушами и виноградом. Только ничего не было, а теперь почти что праздничный ужин. Леночка, рассудив, раз это сон, а во сне все можно, прошла к креслу, плюхнулась в него, испытывая, правда, желание рассмеяться, потому что одета она была ровно так, в чем улеглась в кровать. Розовые полупрозрачные панталончики с рюшей и такой же игривый верх. Смотрелось это все, конечно, особенно на фоне антуража средневековья так, будто малолетняя кокетка сбежала от няньки и пробралась за стол, где собрались взрослые. Однако едва Лена протянула руку к бокалу, чтобы налить вина, грудь обожгло так, что она чуть не вскрикнула. Кулон, он будто накалился. Леночка отстранилась от угощений, тут же все стало нормально, и накопитель не причинял больше никаких неудобств. Секунду подумав, девушка попыталась взять яблоко. Эффект раскаленного угля, в который моментально превратилась по ощущениям, семейная реликвия Виконта не заставил себя долго ждать. Пришлось отказаться от еды тоже. Это странно слушаться ювелирное украшение, пусть и магическое, но такое ощущение, словно кулон категорично против, чтоб она тут ела или пила. И вот в данном случае Леночка весьма была склонна довериться накопителю. Эту девчонку она видит впервые, прошлый мимолетный раз не считается, а подарок Виконта все же какую-никакую проверку прошел. Мастера Ренату они вместе оприходовали. «Отчего не кушаешь?» Красавица глядела своими глазищами олененка чуть ли не в душу прямо, доверчиво, внимательно, открыто, а Леночка чувствовала, как по спине гуляет мороз. Ощущение опасности на животном уровне, хотя, может, повлияло поведение накопителя, однако береженного Бог бережет. «Да я как-то не голодна, худею, знаешь ли». «Странно, я помню Академию, на казенных харчах там особо не разъешься». «Помнишь? Ого, тоже училась?» «Я была лучшей», усмехнулась девчонка. «Самая сильная, самая умная, самая успешная». «Так, круто. И?» «И ничего. Предали, продали, забыли». «Во как! Подробнее можно?» «Конечно. Для этого я тебя и позвала, девочка из немагического мира». В первое мгновение Лена подумала, будто ослышалась. Однако Бэмби так улыбалась с хитрецой и выражением лица, мол, я умная, все знаю, что сомнение в тугоухости пришлось отставить в сторону. Вот это поворот. По идее, кроме Виконта, никто не должен знать, как Елена Михайловна тут появилась, а теперь выходит тайна вовсе и не тайна. Так что ли? За девочку, конечно, спасибо. Приятно, врать не буду. Только вряд ли это нормальное обращение от человека, которому, судя по виду, едва 18 исполнилось, к женщине, которая постарше будет. 18? Мира откинула голову и громко рассмеялась. Когда олененок перестала веселиться и посмотрела на Леночку снова, та очень сильно захотела проснуться. Внутри карих глаз была тьма, самая настоящая, черная, как греховные помыслы маньяка. Эта клубящаяся во взгляде Миры хреновина самым натуральным образом сквозь юную красавицу изучала Елену Михайловну с таким пристальным вниманием, что возникало ощущение, будто наружу сейчас вытащат все ее тайные страхи. «Ты кто такая?» Леночка с удовольствием закончила бы встречу, как-то мало располагает к общению девица, у которой в глазах живет непонятная штука. Жаль, зависел в данном случае сон не от Елены. «Мира, ты не запомнила мое имя?» Девушка улыбалась, но в ее голосе отчетливо слышалось чужое присутствие. «Знаешь, вот забыть тебя точно вряд ли получится. Интересует чуть точнее, кто ты такая вообще?» «Я?» «Господи, где ж терпение набраться? Ты, конечно, о себе мне все известно». «О, вот тут ты ошибаешься, милая. О себе ты не знаешь ровным счетом ничего, иначе не задавала бы таких вопросов». «Слушай». Елена Михайловна уже не просто нервничала, она психовала, а это не очень хорошо, потому что если олененок продолжит в том же духе, есть шанс быть посланной и у самой красавицы, и у того, что сидит внутри данной особы. «Мне глубоко до фонаря все твои загадки и намеки. Нечего сказать, верни обратно, хоть высплюсь. У кого-то завтра занятие, если ты забыла». «С характером?» «Неудивительно». «Хорошо. Многое сейчас сказать не могу. Уточняю, не хочу, а не могу. Твое появление было предопределено. Давно. Из мира без огня явится та, что зажжет огонь. Момент, когда Оракул создал это предназначение, никто особо его не принял всерьез, но последние пару сотен лет со дня исчезновения драконов оно крайне актуально. Правда, о нем забыли глупые самоуверенные лорды». «Так, но почему ты думаешь, будто это я?» «Видишь ли, привести кого-то из твоего мира очень сложно, он закрыт. Более того, да, мы знаем о его существовании, но до тебя подобных перемещений не бывало. Не знаю, чем руководствовался Виконт, отправившись за тобой, однако стоило ему это потери большой доли силы». «Чем руководствовался?» Елена Михайловна усмехнулась, представляя реакцию олененка, если та узнает истинную причину. «Не считаю правильным обсуждать, думаю, лучше тебе спросить самого Арака. Как бы то ни было, в момент, когда он создал портал и вернулся с тобой, я ощутила неимоверный выплеск силы вовне. Вычислить по остаточному следу, кто додумался тащить человека из закрытого мира, было несложно. А затем появление внезапной кузины. Вот совпадение. Не удивляйся, скажем так, у меня везде есть глаза и уши. И еще, я чувствую тебя как огромное пятно пустоты. Будто рядом с тобой у меня пропал слух, и я нахожусь в абсолютной тишине. Странное ощущение. Никогда не испытывала ничего подобного. Круто. И все же, огонь. Что это? Что значит «зажжет огонь»? О, вот этого я точно сказать не могу. Запрещено разгадывать предназначение. Можно исказить его. А мне это совсем не с руки. Ты пришла как нельзя вовремя. Пожалуй, я ждала тебя больше, чем глупые лорды, которым ты подаришь надежду на будущее. Можешь не бояться меня, девочка. Я буду беречь твою жизнь и благополучие больше, чем кто-либо. Не понимаю. Леночка почесала кончик носа. Судя по твоему тону, ты не очень любишь высшую кровь. О них же идет речь. Но тем не менее беспокоишься обо мне. В чем смысл? Я беспокоюсь не о тебе. Мира поднялась с кресла и подошла к Елене Михайловне вплотную, а затем взяла ее руку в свою. Я беспокоюсь о себе. В этот момент место, где соприкасались их ладони, словно обожгло льдом. Именно так. Казалось бы, каким образом лед может обжигать, но ощущение было, будто на кожу пролили раскаленный до бела холод. Леночка возмущенно вскрикнула и выдернула руку. «Эй, хватит! Что за фокусы?» Она с ужасом смотрела, как в самом центре ладони проявляется маленькое серое пятнышко. Вот же напасть. Опыт пребывания в чудесном мире, пусть и не очень большой, подсказывает, что это может быть очень нехорошо. «Не волнуйся, лишь способ позвать меня в случае необходимости. Поднесешь губам, произнесешь имя, и я приду. Использовать можешь только единожды, в ситуации, когда нужна будет настоящая помощь». «Да уж, конечно. Что-то все такие милые, любезные. Один райский кущ обещал, вторая в личную охрану записалась. Вам-то всем какой интерес? Ну ладно, Виконта понять еще могу. Там хотя бы причина вполне очевидна. Тебе это зачем? Но даже если предположить, что я та самая предсказанная, в чем уж, поверь, сильно сомневаюсь, тебе какая выгода? Мне нужен огонь. Да что ж ты будешь делать? Не объясняет это ни черта. Сама говоришь, что предназначение важно для высшей крови. Ты каким боком? Вот точно вы не из одной песочницы. Я, может, и не шарю в вашем этом волшебстве, но в тебе что-то другое. Что-то более старое, даже древнее. Смотрю на тебя, и мороз по коже. От Виконта герцога такого нет. Других лордов, как ты их называешь, я не встречала пока. Герцог? Мира заметно оживилась. Ты знакома с Эриданом Черным? Здрасте, приехали. Он вообще-то ректор в академии. Нет, тут другое. Ты говоришь о нем как-то лично. Словно вас связывает нечто большее, чем внезапная должность, которая вообще-то ему и даром не нужна. Интересно. Я думала, Виконт определил тебя в это учебное заведение, чтобы спрятать от любопытных глаз и подготовить то, ради чего рискнул сунуться в закрытый мир. Есть же у мальчика цель. Ну, можно сказать, ты верно думала. Леночка проклинала мысленно свой язык, а олененок отреагировал на имя герцога, словно гончая, почуявшая лису. Был бы хвост, виляла бы им от восторга. А вот будущему супругу проблем совсем не хочется. Тем более все время, сколько они общаются с Мирой, даже во сне Елена Михайловна всеми фибрами души и тела ощущала то самое нечто, сидящее внутри красавицы. И оно явно голодно. Сложно объяснить, но Леночка словно чувствовала, как тьма, прятавшаяся в мире, требует пищи. Бог его знает, какой рацион у этой штуковины. Может, она питается красивыми неженатыми герцогами? А Леночка совсем не готова терять еще даже необретенное счастье. Ладно, девочка. Олененок наконец вернулась в излюбленное кресло, перестав нервировать Елену Михайловну своей близостью. Посмотрим, что выйдет. Тебе пора возвращаться. И так слишком долго тут находишься. И может остаться мой след. А некоторые красивые брюнеты весьма к нему чувствительны. Прощаться не буду. Еще увидимся не раз. Во сне, конечно. Мира легко щелкнула пальцами, и Леночка резко открыла глаза. Хотя как открыла? Она же их и не закрывала. Или закрывала? Черти что! Достали своими фокусами. Девушка повернула голову и огляделась. Кровать, в которую улеглась с вечера, привычные стены комнаты в общежитии, за окном светает. Проснулась, получается. Она подняла руку и ладонью развернула к себе. Пятно оставалось на месте. А ведь была надежда, что пропадет вместе со сном. Носить на себе метку какой-то странной девицы не хотелось совсем. Более того, в мыслях у Елены Михайловны все более формировалась уверенность, ее втягивают в серьезные дела, а серьезных дел она всегда старательно избегала.